Глава вторая. Совершенно седого человека с морщинистым лицом, одетого в дорогой твидовый костюм, встречали двое. Они с ненавистью смотрели друг на друга, но не предпринимали никаких попыток покинуть зал прилета. Прибывший холодно поздоровался с обоими, вежливо отклонил предложение каждого из них сесть именно в его машину и пошел к автостоянке, где его поджидало заранее заказанное такси. «Встретимся в условленном месте и, пожалуйста, не забудьте захватить с собой все необходимые материалы». Более не произнеся ни слова, седовласый растворился в толпе встречающих. «Ну, и на кой нам сдался этот регулятор? Сами, что ли, не можем все отрегулировать?» Один из встречающих поднялся на цыпочки, чтобы заглянуть в глаза своему более высокому оппоненту. «Гриб. Мы с тобой уже 3 месяца регулируем и регулируем. Да все без толку. Еще немного и мочить друг друга начнем. Так что сделай милость, прими его приезд как последнюю надежду на разрешение спора. Поезжай и готовь документы. И не смотри на меня, как удав на кролика. Я никогда ни тебя, ни твоих людей не боялся. И ты это прекрасно знаешь». Произнеся этот монолог, бригадир воров по кличке Философ, а по совместительству еще и генеральный директор крупной трейдинговой фирмы, повернулся на каблуках, делающих его еще более высоким, и зашагал в сторону черного представительского Гелендвагена. Свою кличку Григорий Насеткин получил за то, что, выйдя на волю после очередной отсидки, взял, да и поступил на заочное отделение одного из многочисленных коммерческих вузов, как грибы, появившихся в одночасье в областном центре Юга России. И самое удивительное, что студент с многочисленными наколками на руках и других частях тела учился в общем и целом весьма прилежно. Конечно, положенную мзду преподавателям отстегивал, как и все другие студенты. Но к зачетам и экзаменам все же готовился и лекции по возможности без уважительной причины не пропускал. Гриб получил свою кличку совсем по другой причине. Фамилия была у него совсем уж грибная – Боровиков. А имя, данное родителями при рождении – Анастас, никто из знакомых и друзей почему-то произносить даже и не пытался. Да и фигура директора холдинга, в состав которого входили фирмы по торговле недвижимостью, страховые и всякие прочие компании самого широкого спектра деятельности, была под стать кличке. Невысокого роста, маленькая кряжестая, с быстрыми и холодными глазами, расположившимися на плохо выбритом лице. «Ну-ну, еще посмотрим, кто кого не боится», — пробормотал себе под нос Гриб, и вместе со своей охраной засеменил к такому же черному, как и у философа, и не менее роскошному Ягуару. Такси доставило пассажира к самому лучшему отелю города – Магнолия Пэлас, где для него был забронирован президентский люкс. Открыв свой небольшой саквояж, Мужчина первым делом достал из него небольшой прибор с антенной, включил и стал по часовой стрелке обходить свои немалые апартаменты. Через несколько минут он обнаружил жучок, встроенный в красивую богемскую хрустальную люстру, чудом дожившую до наших дней и еще с советских времен. Усмехнувшись, мужчина оставил вражеский подарок на прежнем месте и продолжил свою работу. Подданный шведского короля с распространенной фамилией Свантессон и не менее распространенным именем Альфред приехал на свою историческую родину с большой неохотой. Много лет назад он еле унес отсюда ноги. Люди известного вора в законе по кличке Сила преследовали его буквально до самого трапа самолета. Однако Яков Самуилович Панасюк, именно такое имя и такая фамилия были у нынешнего господина Свантессона в те годы, все же смог вывести из разваливающейся огромной страны весьма солидные капиталы. И теперь люди, оказавшие ему в том посильную помощь, напомнили о себе и попросили его об одной деликатной услуге. Панасюк Свантессон, по кличке Седой, наступив на горло собственным убеждением, вынужден был согласиться.